«Пойдем, я честно победил, ты теперь моя», — говорит он гордо. «Пошел к черту, придурок, я тебе, что безмолвная телка», — рычу я на него. «А что не телка, ты женщина и достаешься самому сильному», — говорит он, выпятив грудь. Встаю и пробиваю ему сначала в печень, потом по наклонившейся морде. После валю его пинком взад. «Еще раз посмеешь обо мне так сказать, отмудохаю и в рот насу», — рычу я. Толпа стоит в шоке. Помогаю Степану встать и веду его на лавку. Микола кряхтя встает и уходит. Привожу Степана в нормальный вид и уезжаю домой. Докладываю все Даре. «Отлично все вышло. Они планировали другое. Ты должна была выбрать Миколу, по их версии. Степан рассчитывает заполучить дочку мэра. Ты сломала им весь план. Они уже полчаса отношения в сети выясняют», — смеется Дари. «Все остальные в шоке, как ты Миколу избила. Ты теперь королева школы», — смеется Рит. «Главное, рожи у обоих разбиты. Надо будет повторить избиение, спровоцировать и избить Миколу. А еще лучше опустить, пописать ему в рот. Тогда мы устраним одного из лидеров и они активизируются», — говорю я. «Опасно. Микола более осторожен. Степан горяч. Мы пока не знаем, что он планирует», — говорит Дари. «Весь вечер в сети гоняю хохлов. Они уже начали сдуваться. Забанить у них не выходит. Пишусь со Степаном, имитирую волнение за него. Читаю о себе, особенно много пишут переделанные. Микола и Степан договорились, теперь Микола начинает осаду дочери мэра, а Степан будет пытаться приручить меня. За ужином обсудили изменение ситуации. Придется тебе начинать позволять Степану целоваться с тобой и даже лапать», — говорит Дари. «Переживу, потом и забью или прикончу». Машу я рукой, Степан мне неприятен. Если к Тамашу я был равнодушен, то Степана ненавидел. Он рассказал мне о своем прошлом. Повезло ему, что в Чечне он мне не попался, сейчас проблем меньше было. Утром в школе, демонстративно встретив Степана, целую его и позволяю обнять меня. Ученики побаиваются меня. Микола был самым сильным, раньше. После уроков я приглашен в кино и даю согласие. Вечером в кино Степан уже вовсю целует и лапает меня. На поцелуй отвечаю, лапанье воспринимаю спокойно. Попытку залезть под юбку пресекаю сразу. Про оружие пока не расспрашивает. Вечером Рит рассказал, что узнали агенты, прибывшие по нашей просьбе. Оказалось, что на планете давно сидит агент Союза и занимает серьезный пост в управлении планеты. По всему выходит, они намерены организовать беспорядки и пропихнуть удобного им человека на пост наместника. После попробовать объявить независимость и примкнуть к Союзу, это сразу ставит под удар целый сектор империи. Вооружить они планируют людей Миколы и Степана, это их боевые дружины. Беспорядки устроят оппозиционеры, их мало, но шум поднять смогут. Во время разгона митингов по полиции ударит вооруженные отряды. Охрана агента ликвидирует наместника. Агент с помощью хохлов и части оппозиции берет власть, — рассказывает нам Рит. «Думаю, им оружия не хватает. Как только оно у них окажется, они и начнут», — говорю я. «Если организовать им оружие, они начнут немедленно», — говорит Дари. «Завтра вытяну Степана на откровение. Надо готовить ловушку», — говорю я. «Мы весь вечер обсуждаем наш план. В школе сижу на лавочке, облокотившись на Степана. Он пытается потрогать меня за грудь. Убираю его руку. Степ, не сейчас. Меня на той планете, где раньше жили, пытался изнасиловать аристократ, и представь, ему за это ничего не было. Ненавижу. В Союзе хорошо, их там нет», — говорю я. «Есть способ попасть в Союз, но нужно оружие», — говорит он, обнимая и целуя мою голову. «Отец жаловался, что на нашем складе застряла большая партия оружия. Там и бронемашины есть. Могу вечером подробнее узнать. Он терминал в комнате бросает», — говорю я и трусь об него. «Если узнаешь, что скоро сможешь оказаться в Союзе», — говорит он. Нас прерывает звонок на урок. Мы идем, жучок уже на Степане. Вечером сижу дома и слушаю разговор Степана со связным. Тот боится подставы, но Степан убедителен. Склад уже готов, на нем слегка доработанное оружие. Стрелять из него не стоит, взорвется. Охрана роботы. Я копирую нужные нам данные на флешку. Потом в сети гоняю хохлов. Это теперь мое любимое развлечение. Они так забавно ругаются, когда у них нет аргументов. Периодически списываюсь со Степаном. За ужином подсчитываем наши силы. Если задействуем бронемашины, то хватит. В школе передаю флешку. Степан срывается с уроков. Я связываюсь со своими, предупреждаю, что пора готовиться. Наблюдаю, как хохлы начинают шептаться по углам. При этом переделанные девушки смотрят на все с волнением. Вечером со мной связался Степан. «Извини, надо было посмотреть твою информацию. Почему нету кодов для машин?» — говорит он. «Привезу сама, они на специальной флешке. Во сколько вы там будете?» — говорю я. «Выходим в 20:00, на месте будем в 21 час, на экипировку минут 30. Подъеду в 21:30, смотрите, не подстрелите меня», — говорю я. Все задействованные в силовой части операции собрались у склада в 19:30. Одеваем броню, вооружаемся, прячем машины. Несколько оперативников садятся в бронемашины, остальные прячутся. В городе начались выступления оппозиции. Глава 48. Ровно в 21:00 подъехали хохлы. Они отключили роботов и открыли склад. Вошли и стали выходить вооруженными. «Ну и где она? И зачем она тебе?» — спрашивает Микола у Степана. «Сейчас привезет ключ от машин, трахну ее и вам отдам. Развлечемся перед делом, как тогда в деревне», — говорит Степан. «Это когда потом нам сепары наваляли, хорошо было в начале, потом было плохо», — вздыхает Микола. «Хорошо не догнали они нас тогда», — соглашается Степан. «Кира, аккуратней, мы готовы. Действуй, как договаривались», — командует мне Дари. «Подъезжаю к складу на байке одного оперативника, слезаю с него, на мне средняя броня, забрало шлема пока открыто. Я беру в руки штурмовой комплекс. Граждане нацисты, выходим по одному, оружие в сторону, сами на колени, руки за голову. А еще лучше дайте мне повод», — говорю я по-русски. Вперед выходит Степан, он поигрывает бластером. «Хорош прикалываться, давай сюда ключи от машин», — говорит он. «Ты, сученыш, не понял приказа? Ствол в сторону, сам на колени, руки на затылок», — спокойно говорю я ему по-русски. Он делает два шага, я вскидываю комплекс и стреляю ему в голову. Перевожу прицел на Миколу и простреливаю ему ноги. Потом на следующего парня и тоже стреляю в голову. Раздается несколько взрывов. Оставшиеся целыми бросают оружие, встают на колени и сцепляют руки на затылке. Выходят наши люди и вяжут их, я хожу и добиваю раненых. «Зачем?» — спрашивает Рид. «А зачем нужен этот биомусор? Только ресурсы на лечение тратить». Пожимаю я плечами, добивая последнего. Подхожу к Миколе. «Ну, надеюсь, ты мне ничего не скажешь?» — говорю я, приподняв за волосы его голову. «Кто ты, сука?» — шипит он. «Та, кто вас за людей не считает. Вы для меня всего лишь грязь, которую нужно смыть с лица земли. Так, что в молчанку поиграешь? Не будешь разочаровывать девушку?» — усмехаюсь я ему в лицо. «Мы должны были привезти оружие по адресам, они у меня в коммуникаторе», — почти орет он. «Оставь его, император им веселую кару придумает», — кладет мне руку на плечо Дари. «Море копать отправит?» — усмехаюсь я. «Как это море копать?» — удивляется подошедший Рид. «Потом расскажу», — отмахиваюсь я. Микола взахлеб сдает своих подельников и нанимателей, периодически с ужасом поглядывая на меня. Рид отдает команды Дари, что-то тыкает в планшете. Минут через пять подхожу к ним. «Что там по адресам?» «Спецназ уже работает, продавца и агента взяли», — говорит Дари. «Значит, задача выполнена?» — спрашиваю я. «Похоже», — пожимает плечами Рид. «Операция была закончена в течение суток. Всех виновных погрузили на тюремный корабль. Переделанные девушки вернулись в семьи, они оказались не при делах. Оставшиеся мужчинами не доверяли им. По моему девушке вздохнули с облегчением. Нас отправили в столицу обычным рейсом. В полете Дари продолжает мое обучение. Рид посмеивается над нами. В столице везут в канцелярию. Там на объявляют, что операция принята и считается проведенной великолепно. Рид и Дари улетают. Я сижу в кабинете полковника. «Вот посмотри», — он протягивает мне терминал. Включаю видео. На нем контрразведчика с базы превращают в девушку и отправляют на тюремную планету в Бардель. В первый же день его сдали трем крепким зэкам, что они с ним только не делали. Это было жестко и порно. В конце он все же совершил окончательный переход. «Спасибо», — говорю я. «По последнему делу, осужденные отправлены на рудники, Микола стал Оксаной», — усмехнулся полковник. «Ну и хорошо. Что со мной дальше будет?» «Сейчас вернут твой цвет волос, отвезут во дворец, там император решит», — говорит он, нажимая кнопку на столе. В кабинет вошла женщина-офицер, меня отвели к визажистам. Там вернули натуральный цвет и, погрузив в машину, отправили во дворец. Столичная планета, императорский дворец. Во дворце меня схватили Толя и Гоша и потащили в малую столовую. «Ну, что молодец, отличная проведенная операция. теперь поступаешь в помощь Вите», — говорит император. «И что я буду делать?» — спрашиваю я. Вета объяснит. «Сам толком не знаю, там Лана руководит. Может, я к пиратам?» — с надеждой спрашиваю я. «И не мечтай, ты тут нужна. Где мы опытного агента твоего возраста найдем? Правда, ты снова в школе окажешься», — заявила императрица, войдя в зал. «Вот, что за жизнь из школы в школу. Может, что другое предложите для разнообразия?» Возмущаюсь я. «Можем. Воспитателем в детский сад. Есть еще задача танцовщицы в стрип-баре», — говорит император. «На стрип-бар согласна», — говорю я. «Еще чего, ты ж там всех на уши поставишь, а там тихо сработать надо», — вздыхает он. «Ты ж отлично сработала. Тут задача попроще, просто проверить, что в школе все нормально. Там какое-то просто поветрие, молодежной беременности. Девочки в старшей школе иногда беременеют, но не до 50% класса. Такое ощущение, что там не знают, как предохраняться. Сейчас это очень просто, таблетку проглотил и порядок. А уж если не девственница, можно блокаду поставить. По деньгам меньше кредита», — говорит императрица. «Ладно, уговорили. Побуду школьницей», — говорю я. «Вот и отлично. С меня платье на выпускной», — говорит она. «Мне, что там до выпускного сидеть? Вы еще меня на экзамен отправите». Продолжаю я возмущаться. «Зато второй диплом на другое имя получишь», — говорит Гоша. «Ну, имя будет прежним, фамилия другая, и простолюдинкой побудешь. Заодно посмотришь на жизнь простых людей. Опекунов тебе подобрали, люди простые, средний класс. Правда, тюлени, инициативы ноль. Да они не в курсе о реальном положении дел. Проблем тебе доставить не должны. Ты девушка с непростой судьбы. Родители были пиратами, погибли во время атаки, нарвались на патруль. Ты выжила случайно, находилась на станции в интернате», — говорит императрица. «По моему бюджету, что, кого мне отыгрывать? Пай девочку или оторву?» — уточняю я. «Просто будь собой. Про пиратское прошлое не скрывай. Про благородство не упоминай. Оценки взял из аттестата твоего из колледжа. В школе программа попроще так, что проблем у тебя не будет. Мне нужна информация. Молодежная мода на планете, модные фильмы и книги, музыкальные увлечения, наиболее распространенный транспорт молодежи. По молодежным объединениям у вас информация есть, самое главное — неписанные правила планеты и особенно школы. И по бюджету, что, бюджет небольшой, придется тебе опыт с Чухи вспомнить, там многие ученики подрабатывают. Работать будешь в кафе нашего человека, он же твой связник. До внедрения 2 недели, это время на полет. За это время тебя поднатаскают по твоим запросам, доставят тебя до предпоследней остановки пассажирского корабля. Там пересядешь на него. По документам ты на нем летишь с базы прокурорских. Так что пошли», — говорит императрица и хватает меня за руку и тянет во внутренние покои дворца. Глава 49. Императрица привела меня в кабинет и посадила меня в кресло. «Вот часть материалов, что тебя интересовали. Тут по моде планеты, основных верованиях и самое главное — увлечение местных подростков». Всунула она мне в руки папку. Я начал читать. «Верования планеты – это дикая смесь пуританства и тантрических практик. Так девушки и незамужние женщины носили достаточно откровенную одежду. Юбки до колен носили только замужние и рожавшие, также только они могли прикрывать зону декольте. Девушки моего возраста на планете носили мини-юбки, каблуки были обязательным дополнением образа. Штаны, брюки и шорты были практически запрещены для женского пола. Кроме военных, на всех планетах как империи, так и союза, последствия гомосексуального доминирования. Похоже, нашел и причину беременности, по верованиям местных таблетки и блокада, грех. Хотя секс на планете считался нормальным с 16, но не поощрялся. Так разница в возрасте более 8 лет мог спровоцировать разбирательство по подозрению в педофилии. Просматривая фотографии местной молодежи, девушки напоминали мне девушек легкого поведения, учитывая, что вместо колготок тут повсеместно носили чулки. Больше всего за эти годы меня сначала бесили трусики, обычных плавок тут не было, только танги, стринги, тонги, самые закрытыми были бразильина. Помню, долго привыкал носить такое. Мужчины носили семейники и боксеры. Похоже, веселые мне дни предстоят. Тут мой любимый стиль милитари не проходит, подумал я. Ознакомилась. «Пошли, посмотришь, в чем поедешь», — говорит императрица. В комнате был только один маньяк, переодельщик. Она достала белье, чулки, платья, сумки. «Переодевайся, время поджимает», — командует императрица. Я про себя, матерясь, меняю одежду. Вот я одет как девушка на планете. Новая одежда сложена в дорожную сумку, новые документы и косметика в маленькую. Со всем этим я иду во флайер. Пока летим, изучаю свои документы. Я теперь Кирзак, 16 лет, теперь сирота. Родилась и росла на станции Каранина, которая взорвалась позавчера. Особо ничего со мной не происходило, не считая моих родителей. Приехав в космопорт, я погружен на фрегат вместе с хореографом и оперативница, что работала на планете. Во время перелета меня натаскивали по местным реалиям и танцам. Планета оказалась своеобразной, как и мои опекуны. На планете считали, что дети должны сами заботиться о себе. Чрезмерная опека их не утомляли, приучив в детстве к основным правилам, их выкидывали в мир. Мои шапекуны упорно опекали своего сына. По мнению наших аналитиков, я тоже попаду под плотный контроль. Также мне подготовили новый коммуникатор, планшет, малый лабораторный комплекс, станер-дезодорант, нож, помаду. Мы причалили к станции пересадки, я перешел на нее. На корабле лететь всего сутки, во время полета пришлось отшить пару парней. После того, как мы причалили, перехожу на станцию, где меня должны были встретить опекуны. Они встречали меня всей семьей. Мне с трудом удалось сдержать смех. Они были очень похожи на Верона и Петунью Дурсли. Хорошо, что парень 14 лет был с виду нормальным. Ну здравствуй, дочка. Я Паша, это моя жена Стиша и сын Рома. Вместе мы в роб, говорит мужчина. Я Кирзак, пока ваша дочь, говорю я. Привет, сеструха. Ты голой спишь? Спросил Рома. Будешь подсматривать? Поймаю, глаз на жопу натяну, шепчу, наклонившись к его уху. Его родители улыбаются. Похоже, дети поладят, говорит, улыбаясь Стиша. Планета Империи, Салания. Мы грузимся в флайер. Паша и Стиша садятся впереди, мы с Ромой в задний отсек. Кир, ты не сердись на меня, я иногда такой болван бываю. А ты драться умеешь? Обрушил он на меня поток своего красноречия. Умею. Что в школе обижают? Или девочку увели? Пытаюсь я прощупать почву. Обижают и девушки у меня нет, сознается парень. Научу, но спорить не будешь и будешь слушаться на тренировках. Согласен, а подсматривать все равно буду, сказал он и набычился. Я знаю, поймаю, побью, потрепал его по волосам. Ты настоящая старшая сестра, если судить по моим друзьям, улыбнулся он. На чем девушки ездят в школу, спрашиваю я. На скутерах, на байках только с парнями. Некоторых мужчины привозит, говорит он, и многих привозит, только просватанных и беременных. Тебя быстро просватают, ты красивая, вздыхает Рома. Я не спешу, у меня еще планы на жизнь. Пожимаю я плечами. Попадешь на вечеринку маркиза, там тебя обработают. Уже многие через это прошли, гордячки стали милыми кошечками своих мужчин. Поговаривают, что там им мозги промывают, говорит он. Посмотрим, может, еще их под каблук возьму. Мы подъехали к двухэтажному дому, выходим. Вот твой новый дом, твоя комната на втором этаже. Рома проводит. Как разместишься, спускайся в столовую, говорит Паша. Вручаю Роме большую сумку и показываю рукой, мол, веди. Рома проводил меня до розово-ванильной комнаты. Раскладываю вещи и спускаюсь вниз. За столом сидела вся семья. Присаживайся, Кира, нам надо поговорить. Мы люди, конечно, не бедные, но мы не можем приобрести тебе скутер, да и карманные деньги давать нам сложно, говорит Паша. Без проблем, вы просто довезите меня до салона, у меня есть деньги, на первое время, потом найду работу, я уже подрабатывала на каникулах, говорю я. Хорошо, сейчас съездим, заодно докупишь себе то, чего не хватает, говорит Стиша. Мам, Кира согласилась научить меня драться, говорит Рома. Сынок, ты должен научиться решать проблемы словами. Помню, когда я учился в школе, мне приходилось решать проблемы только словами. Начал мямлить Паша. Короче, вас били постоянно, говорю я. Часто, я был самым умным и у меня списывали все, говорит он. Мужчина должен научиться сражаться, это его прямая обязанность, отвечаю я. Так, поехали, дочка, говорит Стиша, обрывая неприятный ее мужу разговор. Глава 50. В торговый центр мы поехали на семейной машине. Стиша потащила меня по отделам с бельем, одеждой и обуви. Покупки были погружены в машину. Мы пошли в мотосалон. Там я решительно подошел к скутеру подобному, что у меня был на предыдущем задании. Стиша с удивлением смотрела на меня. «Ты разбираешься в технике?» – удивилась она. «Не очень, у меня был приятель в интернате, вот он разбирался. отвечаю я, оплачивая покупку. Менеджер заливался соловьем, какой это замечательный скутер, и пытался всучить мне более дорогую модель. Я вернусь на нем, говорю я Стише. Ты уверена? Городок у Нахоти спокойный, но некоторые девушки внезапно беременеют. Никто не может понять почему, говорит Стиша. Всю жизнь у вашей юбки не просидеть, так, что нужно начинать быть самостоятельной, говорю я. Хорошо, жду дома, говорит Стиша, садясь в машину. Как только она уехала, еду на ближайшую заправку и покупаю мультитул. Отъехав с километра, откручиваю ограничитель. Проехав по дороге, наблюдаю интересное зрелище. Пара девушек и паренек идут от дороги за кусты. Останавливаюсь за поворотом и тихо возвращаюсь. Парень лежит на траве. Одна из девушек сидит на лице, вторая скачет на члене. Вторая кончила раньше парня и свалилась в сторону. Первая, получив оргазм, скатилась в другую сторону. Парень поводил рукой по члену и кончил на землю. Девушки встали. Одна из них пнула парня ногой. «Пошли, Тим, ты хорошо поработал». Они вернулись на дорогу и сели в машину. Машина развернулась, поехала к торговому центру. Я сел на скутер и помчался домой. Приехал практически вместе с Стишей. Загнал скутер в гараж. «Пойдем ужин готовить», — машет она мне рукой. Мы приготовили жаркое и салат. Вся семья за столом. Я видела, как две девушки развлекались с парнем. «Это тут нормально?» — интересуюсь я. Он проиграл им и обязан был выполнять их желания. Сейчас это модно. Называется игра на власть. Играть можно в любую игру. Главное условие — озвучить, что играют на власть. Одно из главных условий — парень не имеет права кончать в девушку. Если это произошло, парень сватает девушку. Играть можно и при разнице в возрасте, объяснил Рома. Сынок, ты, надеюсь, не играл? Заинтересовалась Стиша. Мне еще рано, в игру берут с 16, говорит Рома. Кира, будь осторожна, ты можешь оказаться в трудной ситуации, напрягается Паша. Я не азартна, отмахиваюсь я, делая зарубку в памяти. Я договорился со школой, можешь завтра ехать. Документы я уже отослал, говорит Паша. Вечером я решил позвать Рому на задний двор, чтобы проверить, на что он способен. Рома показал мне какие-то движения, которые напоминали мне сцены из фильмов. Он как будто говорил: «Мое кунг-фу круче твоего». Я не мог удержаться от смеха. Затем я показал ему несколько простых приемов. За час он научился вырываться из захвата и блокировать удары. Завтра в школе будет интересно посмотреть, решится ли он применить эти навыки. Во время тренировки я узнал о том, как обстоят дела в школе. Там есть три основные группы. Первые – это гопники, которые почти не учатся и часто хулиганят. Вторые – мажоры, дети состоятельных родителей. Среди них есть маркиз Желт, который любит устраивать гонки на байках и быть душой компании. Третьи – это умники, ученики, которые любят учиться. Остальные ученики иногда присоединяются к одной из этих групп на некоторое время. Девушки, кажется, тоже имеют свои группы, но Рома не знает о них. Утром я был разбужен Стишей. Она проконтролировала, что я надену, и стала кормить меня и Рому завтраком. Роме был вручен обед в боксе, я должен был перекусить в кафе. «Ромочка, не вздумай ехать на скутере с Кирой, это небезопасно», — говорит Паша, оторвавшись от планшета. «Ну, пап», — пытается конючить Ромка. Даю ему легкий подзатыльник и толкаю на выход. Мы выходим, и он бредет к остановке. Я выгоняю скутер и, обогнав его, жду. Он подходит. «Садись, будешь за грудь хвататься, скину в сточную канаву», — показываю я ему на заднее сиденье. Ромка довольный залезает. «А родители не заругают?» — смущается он. «Ну, если ты им не расскажешь, то нет. Так что держись, братик», — говорю я, срываясь с места и набирая скорость. До школы мы доехали очень быстро. На стоянке я останавливаюсь. Ромка, слезая с сиденья, протягивает мне мой рюкзачок. «Кир, ты круто гоняешь. Завтра подвезешь?» — говорит он. «Посмотрим. Иди уже. Вон приятели ждут». Толкаю я его в плечо, заметив группу его ровесников, смотрящих на нас. Он идет к ним. Там его начинают расспрашивать. Я ж иду в администрацию школы. В секретариате сидела тетка, очень похожая на теток из советских магазинов. «Тебе чего?» — грубо спросила она. «Я новенькая в вашей школе. Мне надо получить расписание и направление в класс», — говорю я, игнорируя ее недовольный взгляд. «И мне, что разорваться? Не видишь, я совсем в этих ваших новомодных штуках не понимаю», — недовольно сверкает она глазами. «Так давайте помогу. говорю я в надежде заглянуть в школьный компьютер. Ну попробуй. Отодвигается она, позволяя мне получить доступ к клавиатуре. Я открываю рабочий стол и нахожу нужные папки по ее просьбе. Скидываю пару документов на печать. Тетка расцветает. «Тебя в класс к маркизу?» – спрашивает она. «Лучше нет, не люблю маркизов. Мне герцоги нравятся». Улыбаюсь я. «Ну как хочешь, тут все девушки от него без ума. Пойдешь в класс, там ребята нормальные». Улыбается тетка. Я скидываю документы на печать. Тетка берет их с принтера и уходит в кабинет директора. Я залезаю в хранилище пароля и делаю снимок на коммуникатор. Быстро возвращаю все на место. Тетка выходит из кабинета директора. «Вот держи, направление и расписание занятий». Протягивает она мне бумаги. «На, это схема школы. Тебе сейчас в 106 кабинет, заодно с классной познакомишься». Я, попрощавшись, иду в класс. В классе я успел до начала урока, он был похож на классы из американских фильмов с отдельными партами. В нем стоял негромкий гул, который тут же стих, как только я вошел. «Ты кто?» – спросила меня молодая женщина, что сидела за учительским столом. «Я Кира Зак, меня в ваш класс определили». Протягиваю я ей документы. «Хорошо, я твоя классная руководительница. Обращаться ко мне, мисс Стелла. Сядешь пока на последнюю парту, там свободно», — говорит она, показывая мне рукой, куда сесть. Я, пожав плечами, иду к своему месту. Тут звенит звонок. Глава 51. Классная преподавала физику. Урок она вела скучно, и я начал рассматривать своих одноклассников. На среднем ряду сидел лидер класса, а рядом с ним его подруга, судя по взглядам, которые они бросали друг на друга. На двух последних партах расположились местные хулиганы, но они казались вполне нормальными ребятами. Один из них, сидящий далеко от меня, периодически пытался привлечь внимание девушки перед собой. Похоже, она ему нравилась. Другой же был занят своим коммуникатором. Тут у меня пискнул коммуникатор. «Привет, новенькая, на перемене поговорим». Смотрю на парня, он помахал рукой. Прозвенел звонок на перемену, собираюсь и иду в следующий кабинет, далее литература. «Привет, Кира, я Саша или Хак, как меня все называют», — говорит парень. «Привет, чего хотел?» Начинаю я разговор в свойственной молодежи манере. «Познакомиться, я прочитал о тебе в сети. Ты дочь пиратов, находишься под опекой до окончания школы, а потом тебя заберут военные», — отвечает парень. «Что еще пишут?» — спрашиваю я. «Пишут, что ты аттестованный пилот, вплоть до легкого крейсера, и что тебя не смогли привлечь к ответственности за участие в налетах, потому что нет доказательств», — говорит он с некоторым восхищением. «Не очень-то и старались. Кто я такая, мелочь, да еще и сирота. Вот и оставили все как есть». Пожимаю я плечами, проклиная в душе автора этой информации, который не сообщил мне о ней. «На литере сядем вместе, там парты двойные и училка не смотрит кто и где. Поговорим», — предлагает Хак. «Давай, заодно о ребятах расскажешь, да и как у вас тут». Соглашаюсь я. Мы проходим в класс, под прицелом глаз, уселись на последней парте. К нам подходит девушка. «Что, Хак, бросил свою малолетку, решил новенькую склеить?» — говорит она. «А, тебе, что за печаль, мы с тобой и не встречались, и не общались. И ты, Лину не трогай, мы по-прежнему пара», — отмахивается Хак. «Вот так, новенькая, бесполезно Хака соблазнять, он однолюб», — сверкает глазами девушка. «Ну и хорошо, пусть любит кого хочет. Тебе, что за печаль?» — говорю я, понимая, что меня проверяют. «А мне до всего дела есть, я староста класса. Ты на какой факультатив пойдешь?» — продолжает она давить. «А какие есть? Музыка, театр, мода, управление космической техникой, танцы и военное дело», — говорит она. «Ну тогда я хочу летать и воевать», — говорю я, наблюдая, как увеличиваются ее глаза. От дальнейшей беседы меня спас звонок. «Не, ну ты, ее уделала, летать и воевать, она ж теперь с ума от ревности сойдет, ее ни летать, ни воевать не взяли, точнее выгнали, она там принцессу из себя стоила. А тебе зачем эти факультативы нужны?» — улыбается Хак. «У меня официальной аттестации нет, только ограниченная на коммуникаторе, да и пострелять я люблю». Пожимаю я плечами. «Толково, у тебя опыт есть, зачеты быстро сдашь, и за пару месяцев откроешь все категории. А, что она там про малолетку бредила, ты не педофил?» — спрашиваю Хака. «Я с девушкой на пару лет младше встречаюсь, мы в одном клубе состоим», — смущается он. «Не парься», — толкаю его в бок кулаком. «Преподаватель вещала нам о великом произведении, когда в колледже его проходили, еле осилил, муть жуткая. как выразился Мир в разговоре. Только родство с министром образования смогло засунуть сей бред в школьную программу, и то не в обязательную часть. «Что про ребят скажешь?» – спрашиваю я. «Ну, король класса Олег вон тот здоровяк, он же капитан наших летных и военных команд. Позер и задавака, считает, что все восхищены им», – начал рассказ Саня. «А это, я так понимаю, королева?» – показываю я на девушку рядом с Олегом. «Да, Сима, капитан команды поддержки и подруга Олега. Поговаривают, он у нее под каблуком, но внешне не показывают. Рядом с ними слева направо их свита. Алик, Пава, Карл, Рита, Мил, Рата, Лит и Васа», показывает он на ребят, переданы лидером, пары им формировала Сима. «Прям формировала?» – удивляюсь я. «Ага, буквально распределяла девушек. Дальше, Рит и Фиса, наши художники. За ними Тин и Галя, Дол и того. Ну, это просто обычные парни и девушки. На задней парте Бот, он влюблен в Кору, она в него, они встречаются тайно. Классические хулиганы и отличница. Ну, с Варей, ты общалась, рядом ее секретарь и подлиза, поговаривают не только в переносном, Тарас, за ней ее группа поддержки, Влад, Илона, Артем и Мария. Далее наши мажоры Оксана, Олесь, Илья, Алиса, Егор и Алина. Они дети крупных бизнесменов и чиновников. Ну и наши механики Иван и Лена. Ну и так называемые лузеры, ребята неплохие, но слабохарактерные. Давид, Гора, Юра и Лариса. Представил он остальных. Понятно, к кому будут пытаться подтянуть, спрашиваю я. Ну, мажоры точно соблазнить попробуют. Лидеры вряд ли, по тебе видно, что им в рот смотреть не будешь. Актив, староста с командой попытаются прижать. Остальные сложно сказать, они сами по себе. Опасайся Симы, может под игру подвести, говорит Хак. Ну а ты, я так понимаю, спец по компам, смотрю я на него. Ну да, смущается он. Урок закончился, и мы идем на другой. В коридоре встречаем девушку. Тут сразу видно, что это поклонница компов. Это Лина, про которую ты слышала. Это Кира, она новенькая, я тебе скидывал про нее, говорит Хак. Привет, смущается девушка. Привет, улыбаюсь я. Они отошли и о чем-то зашептались. Я наблюдаю за одноклассниками. Распределились они практически по командам. Ко мне направляется староста со своей бригадой, глава 52. Мы посовещались и решили пригласить тебя в наши дружные ряды. Начало она высокопарно. В ряды кого? Строю я блондинку, актива класса. Будешь помогать нам организовывать ребят, говорит Варя. Не ребят, без меня, у меня и так дел много. Отказываюсь я. Ты подумай, это сразу поможет тебе по окончанию школы поступить в колледж. Продолжает она агитацию. Извини, но нет, я после школы иду в военное училище, это условие прокурорских. Я дочь пиратов, так, что без меня, отмахиваюсь я. Подумай, всегда можно изменить свою судьбу, заливается Варя соловьем. Староста, очнись, у меня выбор или рудники, или армия, и без вариантов. Начинаю я прессинг, еще можешь замуж выйти. У меня папа адвокат, он так сказал, когда про тебя прочитал, сказала Мария. Не, это мне пока рано, хочу миры посмотреть, ухмыляюсь я. За разговором мы дошли до класса. Два урока пролетели быстро, и на большой перемене я пошел в кафе. Кормили там вкусно и недорого. Поев, выхожу и вижу, как Ромка отмахивается от парня. Приемы пока получаются не очень, но его противник не может его достать. Стою, наблюдаю. Вот агрессор отступил, погрозил кулаком и ушел. «Ром, подойди», зову я его. «Кир, чего?» — спрашивает он, отдуваясь. «Вечером тренировка. Прием нужно жестче проводить», — отчитываю я его. «Понял. Тобой Маркиз интересовался, будь осторожней», — говорит Рома. «Хорошо, домой поедешь на автобусе, я по поводу подработки съезжу». «Лады, я дома предупрежу», — говорит уходя Рома. «Я иду в класс, еще два урока. Меня догоняет парень, с виду вроде нормальный, но весь на понтах. Привет, крошка, я Маркиз Желт, для друзей ВАП», — говорит он. «Ну и что?» — смотрю я на него. «Надеюсь, мы подружимся, и ты украсишь мои вечеринки». Пытается он обнять меня. «Это вряд ли». Уворачиваюсь я от объятий. «А во, гордая киска. Люблю таких», — ухмыляется Маркиз. «Это только твои проблемы», — провоцирую я. «Это не проблемы, это веселая игра. Хочешь сыграть на власть со мной? Выбирай игру». «Ну и зачем ты мне нужен?» — смотрю я на него как на непонятно что. «Я красив и сексуален. К тому же богат и благороден». Раздулся он от гордости. «Кто тебе это сказал?» «Плюнь этому лжецу в рожу», — хамлю я. «А во, у котенка есть коготки, ты даже не знаешь какие». Ктенок, не дуйся, хочешь не хочешь, но я завоюю тебя. Мне все равно на твое прошлое. Смотрит он уже нормально. Я пират, а не шлюха. Огрызаюсь я. Котенок ты. Теперь вся школа будет называть тебя кошкой. Я так решил. Подбоченился он. Учти, я кошка, которая гуляет сама по себе и коготки у меня острые. Оскалился я, понимая, что из-за его авторитета все будут называть меня кошкой. Кошка, я не прощаюсь. Машет он рукой. Вхожу в класс и сажусь на последнюю парту. Хорошо, они в этом классе одиночные. Это урок математики. Преподаватель вызывает меня к доске. Приходится решать задачу. Решаю, учитель смотрит на меня удивленно. «Кира, ты где училась?» Спрашивает он. «В интернате, на станции». Отвечаю я. «Я гляжу, вы ушли дальше, чем мы. Ничего повторить тебе не помешает. Садись, отлично». Отпускает он меня. «Иду на свое место». «Кошка, скажи мяу», издевательски говорит Лид. Проходя мимо, бью в челюсть. Парень слетел со стула. «Прекратить, марш к директору», кричит учитель и начинает звонить куда-то. Беру свои вещи и иду в администрацию. Лид, держась за челюсть, бредет за мной. Тетка, увидев меня, плотоядно улыбнулась. «Проходите в кабинет, вас уже ждут», говорит она. Мы заходим. В кабинете за столом сидит полный мужчина. «Так, нарушители дисциплины прибыли. Ну-с, молодой человек, и зачем, вы, оскорбили девушку? А вы, милая дама, зачем ударили молодого человека?» Клоунадит директор. «Ну, мне показалось забавным подколоть кошку», с трудом говорит Лид. «Где вы видите кошку?» Продолжает клоунаду директор. «Вот», указывает на меня Лид. «Так, исключительное невежество в биологии. После уроков идете в кабинет биологии, там преподаватель найдет чем вас занять, так сказать, для повышения знаний», говорит директор, ставя отметку в планшете. «Ну а вы, юная леди, что скажите в свое оправдание?» «Ну я на рефлексе сработала». «Оскорбили, бей». Пожимаю я плечами. «Ну будем править рефлексы. Иди к мисс Лори, она найдет чем тебя занять», говорит он. Мы выходим, и Лид уходит в класс. «Врезала и правильно сделала. Садись за эту адскую машину и приступай к работе», показывает тетка на компьютер. Я сажусь и перекидываю бумаги на печать по ее запросу. Она внимательно наблюдает, что я делаю. Также систематизирую несколько баз данных. Прозанимался этим где-то 2 часа. «Пойдем кофейку попьем и будем считать твою отработку законченной. Ставь отметку. Заодно убери отметку отсутствия на уроке», говорит она, открывая неприметную дверь. Я делаю, что сказано, и иду в комнатку. Там на столе стоят 2 чашки. «Садись. Такой кофе лишь у меня и в кафе у Рита», командует тетка. «А, что это за кафе?» спрашиваю я, услышав о кафе своего связника. «Есть тут такое. Район там, конечно, непростой, но если официанткой станешь, никто не тронет. Хочешь, позвоню? Ты девка умная, жизнь уже понюхала. То, что прокуроры тебя не раскололи, молодец. Только старую абордажницу не обманешь, ты уже крови попробовала и в бою бывала. Кошка, ты такая же кошка, как рысь», говорит она. «Ну было, позвоните, а то у опекунов денег мало», говорю я. «Вот кофе попьем и позвоню». Мы допили кофе, тетя Лора, как она просила ее называть, позвонила и записала мне на бумажке адрес. Глава 53. Кафе располагалось в криминальном районе, но, похоже, обо мне предупредили, по крайней мере, никто на меня не нападал. Подъехав к кафе, я слезаю со скутера и захожу в зал. Вижу Рита, моего связника, подхожу и говорю: «Я слышала, вам хорошая официантка нужна. Я ищу тихую гавань», говорю условную фразу. «Ну, причаливай», отвечает он. «Вам звонили обо мне», говорю я. «Да, Лора звонила, что сама не пришла, на отработку попала, так все удачно сложилось», объясняю я. «Ладно, в городе тебя никто не обидит, и за скутер не бойся, работать будешь здесь, клиенты тут разные, особо не присматривайся к делам людей, будь естественной, начнешь завтра, а сейчас езжай домой, рысь», усмехается Рит. «Домой я сказал, что нашел работу и завтра выхожу на смену, потренировал Ромку. Помог Стише с ужином, лег спать, утром опять под контролем Стиши одеваюсь и собираюсь в школу, уже привычно подхватываю Ромку, у школы он, слезая с сиденья, тихо говорит: «Маркиз поспорил на власть с Пургой, что уложит тебя в постель за 3 дня, кто такой Пурга?» «Пурга, это королева школы, она тут реальный авторитет, учится вместе с Маркизом», объясняет Ромка. «Хорошо, учту», киваю я ему. «Привет, Кира», подходит ко мне Саня и Лина, обнявшись. «Привет, что тут нового? Про спор на тебя я вижу, Ты уже знаешь, Лид действовал по приказу Симы. Пурга приказала тебя не трогать и маркизу не помогать, говорит Хак. Про способы маркиза, что известно, спрашиваю я. У него пара дуболомов, попытаются сымитировать нападение, а он тебя типа спасет, усмехается Лина. Спасибо за информацию, киваю я головой. Мы идем в школу. Ребята, если на меня нападут, уходите, говорю я, заметив двух парней, нацелившихся на меня. Ты уверена? Спрашивает Хак. Вы мне только мешать будете, говорю я. Не доходя до крыльца метров шесть, я наткнулся на двух амбалов. Что, кошка, на свету ничего не видишь, придется тебя проучить, говорит один и пытается меня ударить. Я уклоняюсь и подбиваю ногу, дуболом падает на напарника. Я смещаюсь чуть в сторону, второй, вскочив, прет на меня, расставив руки. Проскакиваю под рукой, подсекаю его ногу. Амбал падает лбом на асфальт. Судя по звуку, боец вышел из боя. Первый вскочил и рванул на меня. Я перепрыгиваю через тело его напарника, боец спотыкается об него и тоже втыкается в асфальт. Тоже готов. Поднимаю рюкзачок и иду в школу. Из-за угла вылетает маркиз и орет. «Оставьте ее!» Смотрю на него с интересом. «Кого ее?» Спрашиваю я. Маркиз осекается. «Это как?» С удивлением смотрит он на тела. Судя по позам, каком кверху. Пожав плечами, прохожу мимо него. В классе все с интересом смотрят на меня. «Что не так?» Спрашиваю я всех. Одноклассники отводят глаза. Хак показывает большой палец. Уроки шли своей чередой. На большой перемене ко мне подходит девушка. «Я от Пурги». Она передала, что ты молодец и держись. Сказала она и ушла. После уроков еду в кафе. Переодеваюсь и иду разносить еду. Клиенты тут явно из криминала. Некоторые смотрят с интересом, но руки никто не распускает. К девяти вечера остался один клиент. Старичок сидит за столом и тасует карты. «Вам что-нибудь принести?» Спрашиваю я. «Нет, спасибо. Присядь со мной, рысь», говорит он. Я сажусь напротив него. Он разворачивает веер карт. «Выбери одну, вытяни ее и вложи обратно», говорит он. Я делаю, как он сказал. Старичок сворачивает веер, тасует и кладет колоду на стол. «Твоя верхняя». Я переворачиваю верхнюю карту и вижу именно ту, что загадал. Смотрю на него с удивлением. «Научу, это просто», смеется он, вставая. «Кира, завтра у тебя выходной, смена послезавтра. Что, старый шулер, хочешь из девочки игрока сделать?» говорит Рид. «Игрока поздно, но кое-чему научу, может ей пригодится. Ты завтра приходи, Рид ругаться на нас не будет», усмехается старик. Выхожу из кафе и иду к скутеру. У него стоит парень чуть младше меня. «Привет, рысь, я Шест. Я командую в районе молодняком. Вот решил лично познакомиться. Если проблемы будут, спроси любого парня или девчонку, где меня найти», говорит он. «Очень приятно. Слушай, Шест, тут кто-нибудь удар поставить может?» спрашиваю я. «Каменный кулак может, за 30 монет. Он всем ставил. А тебе зачем? Как я знаю, у тебя с этим порядок, мажорик Лид не даст соврать», улыбнулся Шест. «Да не мне, брату, сыну опекунов. Приемом я научить могу, а удар лучше пусть профи ставит. Завтра привози, свожу. Пусть только деньги не забудет. Верну целым и невредимым», ухмыляется он. «Ну бывай, Шест, рада была познакомиться», говорю я, садясь на скутер и срываясь с места. Глава 54. Домой я подхвачен с Тиши. Несмотря на поздний час, она и Паша не спят. «Кира, мне не нравится твоя работа. Это кафе в неблагополучном районе. Там собираются преступники. Тебя там могут обидеть», начинает она. «Мне там абсолютно безопасно. Это нейтральное место. Все, кто там работают, под защитой всех преступных организаций. Платят хорошо, руки не распускают. Безопасность полная», говорю я. «Но они же преступники», вздыхает Паша. «И даже им нужно место, где они могут поговорить спокойно. Вот кафе и есть это место. Там самые страшные бандиты ведут себя как порядочные обыватели. Я там даже скутер могу с ключом оставить, никто не тронет», объясняю я. «Хорошо, успокоила. Иди спать», говорит Стиша. Утро началось уже традиционно. Мы с Ромкой приехали в школу. «Ром, отпросись у родителей. На меня не ссылайся. Поедим тебе удар ставить. Я скажу, что у Дека буду, он прикроет. А куда поедем?» возбудился Рома. «К каменному кулаку. С тебя 30 монет, потом отдашь», говорю я. «Ты не шутишь, это ж бывший чемпион». «Не шучу». Машу я ему рукой, идя к входу в школу. На дворе меня догоняет маркиз. «Кошечка, милая, ну что ты убегаешь? Смотри, что я тебе принес», говорит он, доставая коробку с явно дорогим колье. «Маркиз, Ты дурак, я пират, а не шлюха. Ты меня купить хочешь? Смотрю я на него. Всего один разок и это твое. Могу еще деньжат подкинуть. Ты ж не богачка. Вон официанткой работаешь. А тут немного на спинке полежишь. Удовольствие получишь и ты при деньгах. Шепчет он. Я шепчу ему на ухо. Я не шлюха. И бью в печень. Маркиз сложился пополам и хватает ртом воздух, силясь что-то сказать. Я вхожу в школу. Уроки шли. На переменах маркиз крутился возле меня. Засыпал комплиментами. Пришлось все это стойко переносить. Бить в школе нельзя, камер много. На улице он отдалялся. По окончанию уроков мы с Ромкой поехали в кафе. На улице увидел Шеста и остановился рядом с ним. «Привет, Шест. Вот привезла, как и говорила. Это Рома», — говорю я, показывая на брата. «Привет, Рысь. Пошли, Ром. Деньги не забыл», — говорит Шест. «Иди». Шест присмотрит. «Глупости не делай», — говорю я Роме, протягивая деньги. «Сам еду в кафе. Старик на своем месте. Напротив сидят мальчики и девочки лет 12. Я сажусь. Мне протягивают колоду и начинается урок шулера. Старик учит работать с картами. Мастер он знатный. К вечеру у многих начинает уже получаться, передернуть карту, контролировать расклад. Ну на сегодня все. Дома потренируйтесь». Отпускает нас старик. У стойки вижу Шеста и Ромку. Иду к ним. «Ну как у вас прошло?» — спрашиваю я. Кулаку парень понравился, удар поставил. Уже проверили на лохе. Кулак сказал привозить его, учить будет бесплатно. Говорит Шест. «Это круто, сестренка. Такой мастер. Он мне пару ударов показал. Дома буду отрабатывать. Ты меня послезавтра подкинешь сюда», — говорит Ромка. «Ты если, что сам на автобусе приезжай. Где меня найти, ты знаешь. С ребятами познакомился», — говорит Шест, пожимая руку Ромке и уходя. «Поехали домой», — говорю я. Дома все было спокойно, пока Стеша не увидела сбитые костяшки у Ромки. «Ты подрался?» — из школы не звонили. Закудахтала она. «Не я с грушей поработал», — отмахивается Ромка. «Зачем ты дерево бил?» — не поняла она. «С боксерской. Перчаток не было, вот и стесал немного», — отмахнулся он. «Смотри мне», — погрозила она ему. Отвлек всех звук клаксона. У дома остановилась машина маркиза. «Кира, поедем покатаемся», — кричит он. «Езжай, дочка, он такой хороший», — засуетилась Стеша. Поднимаюсь к себе, кладу к сумочку дезодорант, станер и малую лабораторию, выглядит она как планшет. Выхожу и сажусь в машину. Маркиз привез меня на берег озера, там протягивает мне маленькую бутылочку вина, сам берет вторую. Замечаю метки на бутылках и бью станером маркиза, связав его ремнем безопасности, делаю анализ вина. В моей бутылке нейроконтроллер, химическая гадость, позволяющая взять на время разумного под контроль. После пары приемов он уже сам становится послушным. Связываюсь с Ритом и объясняю, что нашел. Тот сказал ждать, сейчас подъедет опер под видом полицейского. Развязываю маркиза. Перед этим осмотрел бутылочки в багажнике. Половина с меткой нейроконтроллера. Привожу в себя маркиза. «Ты чего спишь?» — привез девушку на озеро и вырубился. Возмущаюсь я, видя подъезжающую полицейскую машину. Этот придурок сгребает меня и пытается поцеловать. Я отпихиваюсь. «Молодой человек, отпустите девушку, она явно не хочет общения с вами», — говорит полицейский, стоящий за спиной маркиза. «Кто ты?» — осекается маркиз, видя имперского полицейского. «В империи два вида полиции. Местные типа шерифов, их ниша кражи, грабежи, мелкие преступления. Имперская, серьезные преступления и наркотики. Нейроконтроллер попадает в их юрисдикцию. Выйти из машины оба», — приказывает полицейский. Я вылезаю и ставлю на капот бутылку. «Девушка, что в бутылке?» — спрашивает полицейский. «Не знаю, он дал». Показываю я на маркиза. «Молодой человек, что в бутылке?» — спрашивает второй, осматривая ее. «Вино», — пожимает плечами маркиз. Полицейский достает малую лабораторию и делает анализ, предварительно просканировав на отпечатки. «Руки на машину, оба». Достав пистолет, командует он. Я кладу руки на машину. Маркиз пытается возмущаться и получает заряд станера от полицейского. «Где остальное?» — спрашивает полицейский. «В багажнике, не трогала», — говорю я. Мне аккуратно надевают наручники и сажают в машину. Маркизу надевают наручники и оставляют лежать на земле. Вызванные следователи прибыли минут через 40. Я дремлю в машине. Глава 55. Нас привезли в отдел на разных машинах. Меня заводит в допросную. «Присаживайся. Вот протокол твоего допроса. Прочитай и подпиши». Протягивает он мне листы пластика. Читаю. «Я была на свидании с маркизом. Он угостил меня вином. Выпить я не успела, так как маркиз заснул по непонятной мне причине. Пока ждала, чтоб он пришел в себя, подъехала имперская полиция. Сопротивления и препятствий следствию я не оказывала. Подписываю. Ты, похоже, нашла ниточку к серьезной проблеме. Передавай привет Риту. Маркиза выпустим дней через 5, говорит следователь. Отлично, передам, говорю я. Ребят, отвезите девушку домой и успокойте ее опекунов. К ней претензий нет, она чуть не стала жертвой. Кричит он в коридор. Меня сажают в машину и привозят домой. Полицейский успокаивает Стишу. Она, обняв, ведет меня домой и шепчет. Ты, прости меня, я ж не знала, что он такой. Все хорошо, никто не знал, что он такими делами занимается. Отмахиваюсь я. Сидим с Ромкой после тренировки на заднем дворе. Я на тебя поставил 10, и послезавтра долг верну. Все на маркиза ставили. Улыбается он. Да, маркиз попал. Он с Пургой на какой срок власти спорил, говорю, смотря вдаль. Навсегда. Теперь она единоличный правитель школы, говорит Ромка. И похоже, маркизой станет. Ухмыляюсь я. Ну да, из баронет в маркизы это шаг. Хотя, думаю, она и в бароны не прочь. Вздыхает Ромка. Без шансов. Старая аристократия предпочтет простолюдина новым. У меня знакомая за барона вышла, теперь любимая сноха его отца. Улыбаюсь я, вспомнив Дари. Понятно. А ты, в бою была? Спрашивает Рома. Была. Только не трепись, а то я на рудники попаду. Говорю ему. Я могила. Ты завтра на смену, я с тобой диск передам. Шесту обещал фильмы дать посмотреть. Хорошо, передам. Нас зовут ужинать. В школу мы приехали уже привычным способом. Дружки Ромки ему завидовали. День прошел спокойно, и я уехал в кафе. По пути передал диск Шесту. В кафе, когда переоделся, был отозван Ритом. Ты новости смотрела? Про мятеж в Галите? Там военные расстреляли семью герцога. 8-9 флот объявил о поддержке директората корпораций. Скорее всего, попробуют ударить по нам. Мы закрываем им выход к арсеналам пролива. Защитный флот они сметут и не заметят, потом оккупация. Сбежать не сможем. Получено распоряжение готовиться к партизанской войне, говорит он встревоженно. Корпорации имеют тут своих ставленников? Спрашиваю я. Да, они перешли к активной фазе. Галития – это центральные офисы основных. Директорат корпорации объявил себя правительством сектора. Тут как раз есть их региональные офисы и частные охранные фирмы, также ряд ключевых для них предприятий. Думаю, завтра начнутся беспорядки. Местные шерифы под ними. В случае чего отступай или сюда, или к имперским полицейским. Вот держи ствол и патроны, говорит он, протягивая пистолет в кобуре скрытого ношения и 2 пачки патронов. Что нам тут угрожает? Спрашиваю я. Мне и тебе, все. Их контрразведка уже в курсе про нас. Крота взяли, но информация уже ушла. Так, что можешь кольцо доставать из тайника. Если тебя возьмут, что с тобой будет, не знаю. Меня пристрелит, я им много крови попортил, говорит Рит. Наши планы, ты, сейчас едешь домой и готовишь тревожный чемоданчик. Вот держи, за эти купи охотничье снаряжение и винтовку. Разрешение настоящее, купи внедорожник. Вот права, протягивает он мне карточку и документы. Еду в торговый центр, в охотничьем магазине покупаю камуфляжи, разгрузки, снаряжение для жизни в дикой местности, винтовку с оптическим прицелом и ящик патронов. В автосалоне выбираю джип с электрическим движком и зарядные солнечные панели. Гружу все в него, закупаюсь провизией и отгоняю на тихую стоянку недалеко от дома. Вернувшись, сажусь на скутер и еду домой. Дома застаю возбуждение. «Дочка, тут скоро станет опасно. Надо бежать», — говорит Паша. «Куда? Кораблей до империи нет. Флот на орбите, одно название. Вы ж вроде в корпорации работаете. Так, что вы боитесь? Да и зачем вы им?» Говорю я, перебирая одежду в комнате. «Не знаю, все куда-то бегут, что-то делают», — говорит он. «Ну и вы сделайте. Купите запасы еды и лекарств, да и оружие не помешает». Пожимаю я плечами. «Поехали», — командует Стиша. «Мы едим в торговый центр и закупаем консервы и медикаменты. Паша купил мощные станеры себе и Стише. Дома разгрузив покупки, иду в комнату. Готовлю одежду на случай быстрого ухода и достаю кольцо аристократа из тайника. Пистолет почищен и готов к применению. Утром началось с вспышек в космосе. Флот мятежников вошел в систему и ударил по защитникам. Закончилось все через час. Началась высадка десанта. Я прошел на стоянку. Сажусь в машину и включаю новости. Мятежники брали правительственные здания под свой контроль. Колонны десанта растеклись по улицам. Местная полиция арестовывала верных империи людей. Медленно еду к дому. У крыльца стоит машина шерифа. Паша спокойно беседует с шерифом, показывая направление, куда я ушел. Шериф садится в машину и уезжает в указанном направлении. Ложусь на сиденье и пропускаю шерифа мимо себя. Когда машина скрылась за поворотом, иду к дому. Тебя шериф ищет. Они хотят уточнить о твоих подвязках в империи. Утверждают, что ты агент императора. Говорит он напряженно. Вы меня с утра не видели, это в ваших интересах. Все прощайте и спасибо за все. Говорю я, уходя. Сажусь в машину и еду к полицейскому участку. Не доезжая, слышу, что там идет бой. Достаю винтовку и взбираюсь на здание, по пожарной лестнице. В прицел осматриваю соседние здания. Обнаруживаю снайперов, что азартно стреляют в направлении участка. Беру на прицел самого дальнего и стреляю. Боец утыкается в парапет. Перевожу прицел на следующего, выстрел второй готов. За полчаса сокращаю их до одного. Боец понял, что их отстреливают слишком поздно. Они явно охранники, а не солдаты. Выстрелы снайперы закончились. Спускаюсь вниз и перемещаюсь ближе. Залезаю на дом, где сидел их снайпер. Тело лежит там, где и упало. Его рация надрывается. Переворачиваю труп. Нахожу у него пару гранат. Одну закрепляю над выходом с чердака. Беру его винтовку и ловлю на прицел расчет пулемета. Штурмует, похоже, какая-то охранная фирма. Явно не профессионалы. Форма на них напоминает охранников банка. Винтовка дергается дважды, пулемет замолкает. Штурмующие залегли и осматриваются. Хорошо, что у них нет броневиков. В участке поняли, что у нападающих проблемы и пошли на прорыв. Не ожидавшие подобного штурмовики стали разбегаться. Парни из отдела вырвались и уезжают на патрульных машинах. Я снимаю гранату, забираю патроны и винтовку и спускаюсь к машине. Гружу все назад и еду к кафе. Глава 56. Кафе горело, вокруг суетились люди шерифа и десантники. Отъезжаю в переулок и подзываю местного парня. «Привет, что с Ритом не знаешь?» Спрашиваю я. Рит ушел, когда шерифы попытались ворваться в кафе, оно взорвалось. «Тебя, рысь, тоже ищут». Шест передал, что кто тебя увидит, сказать. «Княжна, уходи на базу роботехники». «Удачи, рысь», сказал парень, убегая. Отъезжаю, нахожу на карте базу роботехники, она за городом. Объезжаю город. Все дороги перекрыты блокпостами. В промзоне нахожу проезд на поле и двигаюсь по нему. Удалось добраться до леса незамеченным. Корректирую курсы и еду к базе. На лесной дороге вижу перегородившую дальнейший путь патрульную машину. Останавливаюсь, достаю пистолет, включаю заднюю скорость, начинаю осматриваться. Из кустов выходит полицейский. «Ты Кира?» – спрашивает он, держа оружие стволом вниз. «Да». Не поднимая пистолет, отвечаю я. «Тебе привет от Рита». Он машет рукой. Другой полицейский выходит и освобождает проезд. «Прямо 500 метров и по тропинке направо», — говорит он. «Я иду, куда он сказал». Проехав по тропинке, выезжаю на поляну. Тут стоят палатки и навесы. Останавливаюсь под деревьями. К машине подходит Рит. «Как выбралась?» — спрашивает он. «С трудом. Через поле», — отвечаю я. «Тут все, кто смог прорваться. Все 150 человек», — вздыхает он. «Из отделения полиции сколько пробилось?» Спрашиваю я. «Вырвались все, на блокпосту потеряли пятерых». «Так это ты им помогла?» «Да». «Пыталась пробиться. Твое кафе взорвалось. Парнишка сказал, где тебя искать. Думаю, и противник скоро узнает. Нужно уходить. Не дураки. Отсюда до базы еще километр. Мы наших людей на подъездных дорогах перехватываем. Через сутки уйдем. Иди поешь и отдыхай», — говорит Рит. «Иду на запах еды. Там под навесом мне вручают тарелку с рагу. Сажусь и ем. Напротив сидит парень в мундире имперской полиции. «Привет, я Пир. А ты?» — начинает он разговор. «Я Кира. Что тут к чему, не знаю. Только приехала», — отвечаю я. «Сейчас соберем всех и поедем в старую крепость. Там под ней штаб планетарной обороны и арсенал. Нам 2 недели продержаться, и империя выбьет мятежников», — говорит парень. Подходит Рит. «Кир, ты не сгоняешь к поселку? Тут рядом. В сам поселок не суйся. Посмотри, что там. Куда ехать?» — спрашиваю я. Он показывает место на карте. Небольшой населенный пункт, но стоит на пересечении 3 дорог. Доедаю и выезжаю. Я добрался до места за час. Не выезжая из леса, я остановился и через прицел стал осматривать поселок. На пересечении дорог я увидел блокпост. На нем было отделение солдат и БТР. Место для поста было выбрано удачно. Незаметно к нему не подъедешь. Я заметил наблюдателя, который смотрел в бинокль. Он осматривал дорогу и берег речушки. Я проследил за его взглядом и увидел небольшой пляж, на котором купались местные жители. Среди них было несколько девушек в откровенных купальниках. Молодой солдат, не обращая внимания на другие направления, засмотрелся на девушек. «Возвращаюсь в лагерь, там вижу прибытие военных из местного гарнизона. Досталось им крепко. Иду на доклад в штаб. В штабе застой у полковника планетарного гарнизона начальника полиции Рита. Рассказываю, что видел. Плохо, моим бойцам не подойти. Наблюдатель заметит, а при прямой атаке они нас всех положат», — вздыхает полковник. «А если отвлечь наблюдателя?» — спрашиваю я. «Чем ты его отвлекать будешь?» — удивляется он. «Ничем. А кем? Мной. Я голышом купаться полезу. Только скутер или велосипед нужен», — говорю я. «Есть велосипед», — говорит Рит. «Накидали план, кто и когда выдвигается. Крепим велосипед к моему джипу, и я с парой бойцов уезжаю к поселку. Мы встали снова на опушке, не выезжая из-за деревьев. Один из бойцов, взяв бинокль, уходит за кусты и начинает наблюдать. Мы размещаемся на ночлег. Я достаю из вещей платье и вешаю на ветку, что просправилось. Наблюдатель вернулся. «Молодняк, только из учебки. На голую тебя все глаза сломают», — улыбается он. «Перекусив, готовимся ночевать». Ночь прошла спокойно. К утру подъехали остальные. Разведчики вышли на исходные. Я переодеваюсь в платье и сажусь на велосипед. «Готовьтесь». «Я пошла», — говорю я, выезжая. Подъезжаю к пляжу и кладу велосипед. Медленно снимаю платье. Прямо кожей чувствую взгляд на себе. Снимаю бюстгальтер и трусики. Иду в воду, вода, парное молоко. Ныряю и начинаю плескаться. Продолжается это минут 10. Слышу несколько выстрелов со стороны поста. Вытираюсь и, одевшись, еду к посту. Парни оттаскивают тела в сторону, собирают оружие и припасы, обживают БТР. Наша колонна проходит пост. «Отличная работа. Их наблюдатель аж штаны спустил и обо всем забыл», — говорит командир разведчиков.